Глава 60. Таня. Рано утром в понедельник полной решимости я шагаю по направлению к зданию суда. Я хочу подать заявление на развод. Да, я сомневаюсь. Даже после того, что произошло после измены мужа, уговоров свекрови и слов Нелли, я хочу развода. Со мной попытались поговорить все, кроме самого виновного в нашей разрушенной семье. Именно это осознание подгоняет меня сейчас начать действовать. И в тот момент, когда я хватаюсь за холодную латунную ручку массивной двери, меня окрикивают. «Таня! Тань! Подожди! Не спеши!» Оборачиваюсь на черный шикарный джип, подъехавший к зданию суда. Джип моего мужа. Интересно, как он узнал? Догадался или следил за мной? «Таня, пожалуйста, не делай глупостей! Я сейчас припаркую машину и приду, дождись!» Цокаю языком и решительно хватаюсь за дверь. «Ну что за упрямство!» Заур бьет ладонью по рулю и, даже не заглушая двигатель, выскакивает из машины. «Таня, милая, ну погоди, выслушай!» «Не хочу я тебя слушать, Заур!» Приоткрываю я дверь. Ты меня слушать не стал, все сделал по-своему, а теперь я тебя слушать не стану. Танюша! Заур попросту распускает свои руки, обхватывает меня за талию и, приподняв, отставляет подальше от двери. Случайные спешащие прохожие косятся на нас, но Зауру на это плевать. Отпусти! Взвизгиваю я, молотя кулачками по его предплечьям, а саму в дрожь бросает от его жарких прикосновений. Ведь тело помнит его руки и то, что они вытворяли со мной. Помнит его запах, его тяжесть и нежность. Тело слишком хорошо помнит этого мужчину, настоящего восточного красавца, и изнывает от тоски по нему. На нас падают первые тяжелые капли, а нависшие над головой тучи без слов говорят, что дождь собирается накрапывать затяжной, настоящий. Осенний. «Танюш, пойдем в машину, поговорим!» «Ага, в машину, где ты свою любовницу возишь?» «Нет, Заур, не пойду. Я все решила. Не о чем нам с тобой разговаривать!» Отворачиваюсь, чтобы он не видел, как густо я покраснела от его близости. «Не вожу я никого, Тань! Нет у меня никаких любовниц! Посмотри на меня, Тань, не обманываю!» Весь извелся без тебя. Не могу без тебя, скучаю. Плохо мне. Окидываю взглядом мужа снизу вверх. Кажется, он тоже немного скинул вес. Осунулся, отпустил бороду длиннее обычного. Скулы заострились, а глаза безжизненно взирают на мир. И где-то там в глубине они еще горят, особенно когда наши с ним взоры пересекаются. Видно, что ему плохо. Но он сам виноват. Только он разрушил все. «Я люблю тебя, Тань. Хочу быть с тобой, хочу быть рядом, пока ты беременна, и потом воспитывать нашу дочь вместе, а не быть для нее выходным отцом». «Заур», — тихо произношу я говорила тебе, просила, умоляла. Я до последнего хотела сохранить нашу семью, но ты все разрушил. Я знаю, малышка, прости. Пытается взять меня за руки, но я не даюсь. Мои ладони, едва смазав его кожу, разлетаются в стороны. Прости недостаточно, Заур! Восклицаю я. Это все равно, что разбить фарфоровую вазу и пытаться ее склеить простым «прости» вместо клея. «Танюш, ну скажи, что мне сделать, чтобы ты меня простила?» Пожимаю плечами. Даже не представляю. Даже не могу поставить себя на место Заура, потому что я бы так не смогла. Не смогла изменить мужа, предать семью. Этого нет в моем понимании мира. Это настолько неправильно, унизительно и разрушительно, что непонятно. А нужно ли пытаться построить заново или хотя бы склеить наши бывшие отношения? «Танюш, прости, я тебе клянусь, что такого больше не повторится никогда в жизни!» «Со мной ты точно этого повторить не сможешь», — — хмыкаю я. — Я развожусь. Не задерживай меня, иначе промокну. Дождь косо падает на нас, вымачивая волосы и одежду. Заур понуро смотрит на меня, не замечая непогоды. — Один шанс, Танюш! Дай мне хоть один шанс, милая! Я давала тебе миллиард шансов. Просила, умоляла. Не хочу больше. С ребенком будешь общаться, я препятствовать не стану. Но сейчас, пока малыш не родился, нам не о чем разговаривать. Заур стоит передо мной, точно побитый жизнью волк. Понурый, сгорбившийся, абсолютно деморализованный. Медленно кивает головой, разворачивается и медленно же спускается по ступеням на дорогу. В отражении двери вижу, как он идет к своему автомобилю, сгорбив спину под дождем. Подходит к своему джипу со стороны проспекта, берется за ручку водительской двери, нажимает ее и... Пронзительный гудок пролетающего мимо автомобиля, затем глухой звук падения тела. Сначала Заура отбрасывает на его автомобиль, а потом он стекает прямо на асфальт дороги. «Заур!» — с ужасом выкрикиваю я, отпустив ручку и бегу по ступеням вниз. «Заур!» — склоняюсь над ним бессознательным. «Нет, только не это!» Водитель, сбивший Заура, останавливается неподалеку, выносит аварийный знак и выставляет его перед пострадавшим мужем. «Я даже не заметил его», — бледнеет мужчина. «Сами видите, дождь какой, не видать ни хрена. Он живой?» «Не знаю», — плачу я, тормоша Заура. «Вызовите скорую!»